А теперь, когда старая Андрониха с непреклонной убежденностью объяснила Кате причины свалившихся на нее напастей, рассказала о двух этих линиях в Романовке, Тихомиловско-Афанасьевской и Пелюгинской, да высказала свое предположение о причине смерти Ксении, жены Степана. Перед Катей как бы распахнулась бездна жизни, заглянув в которую, она поразилась. И она часто теперь задумывалась о вещах каких-то отвлеченных, не относящихся к истории, затерявшейся в холмах крохотной Романовки, к живущим и жившим в ней людям. Думала Катя, что вот течет речка, и человек видит, что делается на ее поверхности. Солнечные да лунные блики качаются, волны играют, то мутная весной или после дождей, то светлая она течет. А какая жизнь идет в глубине? Кате казалось, что она стала понимать теперь многое-многое. Хотя чего конкретно, объяснить ничего бы и не могла. Но вот та же Марунька-щитоводиха врезала ей недавно, чтоб не надеялась, что и дальше горюшка будет поменьше, а то, мол, прохнычешь до вечера, так и вовсе жрать будет нечего. Да и сама Андрониха, вместо того, чтобы пожалеть, заявила ей рассерженно: «Кто, мол, про твое распутство не знает, нагуляла пузо, так и казнись». А секретарь райкома партии Дорофеев в тот день, как предложил ей взять на себя колхоз, сказал и вовсе ясно и определенно: «Каждого пожалеть надо бы, да как в такое-то время?» И понимала Катя, что невозможно, а тем не менее во всем этом, в словах и Маруньки, и Андронихи, и секретаря райкома, она видела теперь большую человечью жалость к ней и заботу. Чувствовала тот большой и вечный смысл бытия, который помогает человеку выдержать и выжить в самых немыслимых обстоятельствах. Лето наступило хорошее, в меру выпадали дожди, достаточно было солнца и тепла, посевы дружно зеленели, в лощинах меж холмов быстро подрастали травы. После похоронок на отца и Степана Катя резко изменилась. Она будто вдвое стала старше, замкнулась в себе, ни с кем почти не разговаривала. Целыми днями, оставив детей на ту же Андрониху, разъезжала в одиночестве по полям, по сенокосам. Осматривать угодья столь часто было без надобности. Но она ездила, иногда где-нибудь выпрягала лошадь и пускала пастись, а сама ложилась в траву, часами глядела, как текут в небе облака, слушала, как в бездонной синеве играют свои любовные игры жаворонки. Писем от Степана и отца она теперь, понятное дело, не ждала. Марунька-щитоводиха иногда подавала ей в конторе письма от Мишухи. Они были не в конвертах, а тоже треугольниками, как с фронта. Каждое письмо Катя долго держала в кармане порыжелого отцовского пиджака, который на плечи не одевала почти, а возила на всякий случай под передним сиденьем ходка, и часто лежа в траве перечитывала. Писал Михаил, в общем-то, об одном и том же. Все у него в порядке. Колония хорошая, нормы он свои выполняет. Спрашивал, как у них там в колхозе дела, кто же теперь председательствует. Да жаловался, что вот почему-то не отвечает ему отец. Он писал на воинскую часть несколько писем, а с фронта ни ответа, ни привета. В последнем письме Михаил прямо спросил: «Может, не дай бог, с отцом чего случилось? Ведь война ж, все может быть. Чего ты, Кать, темнишь-то? Я ж взрослый». Катя облила это письмо слезами. «Взрослый». И тем же вечером попросила у Марии какой-нибудь листок, а ночью, уложив детей, села за стол и, сглотнув тяжелый комок, вывела: «Родимый Мишенька». Беспрерывно оттирая платком глаза, она сообщила Михаилу, наконец, обо всем. И о похоронах, которые так долго от нее скрывали.